Глава 6. Шантаж. Несколько дней после инцидента с Эдвардом прошли довольно спокойно. Занятия почти вернулись в привычную колею. Хотя выходить из замка по-прежнему было строго запрещено. Да и боевые практики временно отменили. Так что нас пичкали бесконечными теоретическими знаниями и еще более бесконечными контрольными. Об уведенных в лечебницу ли, драконах с их связными ничего не было слышно. И меня это начинало по-настоящему напрягать. Как они там? Их вылечили? Или им стало хуже? Нашли ли причину неконтролируемой агрессии? Одни вопросы и никаких ответов. Ну а потом все окончательно пошло наперекосяк. Дело было за обедом, когда столовая снова была до отказа набита оголодавшими студентами. Я сидела за столом с Майклом, который всячески пытался доказать мне крутость связных и их преимущество перед драконами. «Ты просто пока не понимаешь, как тебе повезло», — горячо уверял меня он, размахивая вилкой с наколотой на нее фрикаделькой. «Драконы достигли таких больших успехов только благодаря поддержке связных. На нас все и держится». «Майкл!» — тяжело вздохнула я. «Понимаешь, я с детства мечтала летать в небесах. Меня растили как будущего дракона. Ну и можешь себе представить, каково было разочарование моих драгоценных родственничков? Но они ведь тебя поддерживают». Я громко фыркнула. «Да если бы!» Многие со мной даже общаться перестали. «Но твой отец...» «Мой отец пытается сохранять серьезную мину. И прямым текстом мне ничего плохого не говорил. Но я же не идиотка, я все вижу. Ему стыдно, Майкл. Ему дико стыдно, что его единственная дочь стала связной. Флейм и связная. Подумать только. У нас в роду все были драконами. Все. Но в семье, как говорится, не без урода». Громко усмехнулась я. К горлу подкатил комок обиды. Но я пересилила себя и сдержала рвущиеся наружу слезы. За последние недели уже привыкла так сдерживаться и не показывать свои слабости. Зачем вообще сейчас задела эту тему, непонятно. Наверное, устала молчать. «А я бы сгорел от стыда, если бы стал драконом», — покачал головой Майкл. «У нас в роду все связные. Даже представить себе не могу, что было бы, обратись я вдруг ящером». «Ну вот у меня зеркально противоположная твоей ситуация. Так что ты должен понимать, как мне сейчас тяжело». Невесело усмехнулась я. Потянулась за стаканом с компотом, но вздрогнула, когда в столовой сразу с нескольких сторон раздался громкий нечеловеческий рев. Оглядевшись, застыла от ужаса, наблюдая за тремя драконами, уже расправляющими крылья. И еще за двумя, которые не до конца завершили свою трансформацию. К ним бежали их связные. Но они ничего не могли сделать. И только в числе первых попадали под удары взбесившихся ящероголовых. Что, опять? Что за эпидемия безумная такая? А Рид? Где Рид? Поискала его взглядом и облегченно выдохнула, увидев Уолтера у выхода из столовой. Хорошо, что с этим придурком все в порядке. Нет, меня не волнует его самочувствие. Мне просто не хочется, чтобы меня вместе с ним уводили демон знает куда. Как раз в этот момент один взбунтовавшийся дракон перевернул стол, и тарелка с овощным рагу приземлилась точнёхонько на голову Уолтеру. Томатный соус аппетитно стекал по его идеальной униформе, а фрикадельки упали за шиворот. Мне захотелось встать и громко поаплодировать дракону и даже отвесить ему поклон. Два поклона. Надо думать, восторг в моих глазах плохо сочетался с обстановкой дикой паники вокруг. Я так засмотрелась на Рида, что не заметила, как в мою сторону полетел стул, отправленный в полет мощным ударом хвоста другого дракона. Меня спас Майкл, дернув на себя и вместе со мной прячась под столом. «На выход! Ползем на выход! Быстро!» — крикнул, создавая вокруг нас защитный купол. Крепко держа меня за руку, Он пополз на четвереньках вперед, заклинаниями очищая перед нами пол, чтобы я не вляпалась в раскиданную по всей столовой еду. Честно говоря, это выглядело довольно трогательно, но я была не в том настроении, чтобы умиляться заботе Майкла. Академия стояла на ушах. Занятия снова отменили. Всех студентов допросили по второму кругу. Собственно, все честные рассказали, что именно увидели в столовой. Запретили выходить не то что из замка, а вообще из своих спален. Даже еду приносили в комнаты, поэтому не было никакой возможности обмолвиться с кем-нибудь словечком и узнать, что происходит в академии. Липкий страх расползался по факультетам, как ядовитый газ, отравляя и без того паршивое настроение. Поэтому я сутками напролет сидела за учебниками. Занятия-то отменили, а вот домашние задания продолжали щедро отсыпать горстями. Но и за неимением другого досуга ничего не оставалось, кроме как уткнуться в учебники и грызть гранит науки. Я грустно посмотрела на пустующую кровать Ники. Если бы мы общались, как прежде, эти дни не казались бы мне беспросветно тоскливыми. Мы бы болтали без умолку, обмениваясь сплетнями и догадками. Но вместо этого мы молча сидели по своим углам, усиленно игнорируя друг друга. Тоска. Прекрасная обстановка для въезжания в депрессию и выезжания на панических атаках. Ники сейчас не было в спальне, потому что у нее сегодня разболелась голова. И мнительная соседка испугалась, что это признак скорой потери контроля над своим внутренним зверем. Поэтому она отправилась в лечебницу под конвоем преподавателей. Я не стала ее разубеждать. По-моему, Уолтер вообще ничего не чувствовал, когда начинал обращаться в дракона. Но рассказывать об этом Нике я не собиралась. Она ж первая сдаст меня комиссия. Кстати, о ящероголовом. Псс, ты ведь одна, верно? Послышался до боли, причем до боли физической, знакомый голос со стороны двери. Я правильно рассчитал время. Я оторвалась от учебника и конкретно так зависла, увидев голову Рида в открывшемся дверном проеме. А кто ему разрешил просто так по академии расхаживать? Вообще-то нам строго-настрого запрещено покидать свои спальни без уважительной причины. И если Рида застукает в моей спальне, может лететь не только ему, но и мне. Еще и сплетни пойдут. Нет уж. Я подскочила к двери, намереваясь выпихнуть прочь этого проклятого дракона. «Уолтер, какого?» «Тш!» Он приложил палец к моим губам и толкнул в спальню, захлопнув за собой дверь. «Надо поговорить». Я раздраженно отпихнула его руку. «Ты нормальный вообще?» «Вламываться без стука в девичью спальню? А если бы я была раздета?» «Тогда меня бы ожидало увлекательное шоу», — хитро прищурился Рид. «Но, увы, ты меня обломала». Он вальяжной походкой прошел вглубь комнаты, между двумя кроватями. Подцепился одной розовую шелковую сорочку с кружевами и с интересом ученого покрутил ее на пальце. «Твое?» «Это кровать Ники», — процедил я сквозь зубы. «У нее неплохой вкус», — задумчиво произнес Уолтер, изучая сорочку. «Надо бы к ней присмотреться. Хм, поближе». Я только глаза закатила, сложив руки на груди. «Свои фантазии о любовных похождениях оставь при себе. Будь любезен, давай к делу. Чего ты приперся?» «Я знаю, куда уводят взбесившихся драконов». «В лечебницу?» «О, нет». Я вопросительно вздернула брови, мол, продолжай. «В выходные у нас был семейный праздник. Отец забрал меня на денек. Все-таки ежегодная традиция. Нарушать нельзя. Несмотря на меры безопасности в академии, меня совершенно не интересуют ваши милые семейные посиделки», — прервала я. «Ближе к делу». Уолтер только мученически возвел глаза к потолку и цокнул языком, усевшись на мою кровать. «В общем, я подслушал разговор отца со своим дядюшкой. Ну, ты знаешь, он из королевской боевой кавалерии. Я скривилась. Знала, конечно. У Риды что не родня, так обязательно служащий какого-то высокого ранга. Идеальная семейка идеальных драконов. Чтоб им всем в загробный мир провалиться. Так вот, воодушевленно продолжал Рид. Дядя обмолвился, что по всему городу пошли вспышки неконтролируемой агрессии драконов. Но власти пока пытаются сдержать панику. Драконов и их связных свозят в изолятор при королевской лаборатории. Ты же знаешь про этот изолятор. И вижу по твоему лицу, что знаешь. Там огромная подземная база, куда сейчас в связи с напряженной обстановкой разрешен доступ только связным. Ты понимаешь, Одри? Всех взбесившихся драконов свозят туда. Возможно, и их связных тоже. Я нахмурилась. Честно говоря, я пока ничего не понимала. Но зачем? Зачем лаборантское-то держать? Опыты над ними ставить, что ли? Понятия не имею, пожал плечами Рид. Зато знаю, что не всех наших студентов туда увезли. Кого-то пока оставили в изоляторе при академии. И вроде как даже пытаются лечить. Ну и что с того? А то, что если узнать, как их там лечат, то я смогу раздобыть себе сам любые лекарства и спокойно, по-тихому привести себя в порядок, избежав заточения в изоляторе и подмоченной репутации. Ну и как это узнать? А вот так. Рид достал из-за пазухи нечто вроде медальона с алым камнем в центре и помахал перед носом. Надо пробраться в изолятор при академии и записать на этот кристалл всю информацию. Все протоколы лечения драконов. Я вытаращилась на Уолтера, как на умалишенного. Он что, серьезно? Уолтер, ты псих. Знаю, ты тоже. Потому что пойдешь со мной. Глубежки-то закатай обратно, размечтался. Ты хочешь рисковать своей шкурой? Вот и развлекайся. Я не собираюсь с тобой туда переться. Придется, малышка. Туда вход может открыть только связной. Для драконов сейчас дверь будет заперта. Чтобы туда проникнуть даже связному, нужен код безопасности. Там охранная система не идиотами сделана. Я уже все предусмотрел. Рид радостно достал из кармана еще один артефакт с изумрудным камнем. Эта штука взломает систему охраны на входе в лабораторию. Но нужно, чтобы это сделала именно ты, так как там считают ауру связного. Я молчала, наверное, с минуту, потом медленно выдохнула. Ты точно псих. Предлагать мне, Одри Флейм, взламывать систему безопасности лаборатории Академии Драконьей Авиации и прорываться туда с целью кражи закрытых данных. Ты вообще понимаешь, что если нас засекут, то мы в ту же секунду с радостным свистом вылетим из Академии. Причем ты просто вылетишь, а меня отец на всякий случай вздернет на ближайшей осине. Мы будем предельно осторожны, — очаровательно улыбнулся Рид. Забудь, я не настолько безумна. Если ты со мной не пойдешь, я сейчас же отправлюсь к твоему отцу и признаюсь в том, что у меня были проблемы с самоконтролем. Ну и кому от этого будет хуже? Тебе, конечно. Еще слаще улыбнулся Рид. Дядя обмолвился, что драконов держат в хороших условиях, а вот связных запирают в карцере. И черт знает, что там с ними делают. Если заберут меня, то заберут и тебя. Только тебя поместят в затхлую камеру. И вряд ли будут гладить по головке. Ты ведь поэтому меня сама и не сдала, верно? Узнала, что связных тоже забирают. И пошла на попятную. Я шумно выдохнула через нос и сжала руки в кулаки. Отнекиваться было бесполезно. Да я и не скрывала, что мне плевать на самого Уолтера. А вот попасть в карцер мне совсем не хотелось. Кто знает, что у лекарей на уме. А может, считают, что проблемы связных драконов и всячески проверяют эту догадку самыми разными и очень неприятными способами. Мне все это категорично не нравилось. Меня не запрут в карцере, отец не позволит. Слабо воспротивилась я. «Ну-ну, конечно, не позволит», – ехидно согласился Рид. Он замолчал, давая мне переварить информацию, но, судя по его выражению лица, он уже считал себя победителем в этом раунде. «Эй, Одри, ты чего заперлась? Открой!» Дверь забарабанили, и я вздрогнула от неожиданности. «Открой же! Что за шуточки такие?» «Это Ника пришла», — шепнула я в ужасе, вытаращившись на Рида. «Черт, а куда эту ящерицу девать? Кто мне подскажет?» Впрочем, ящерица, недолго думая, с ногами забралась на мою кровать. Рид задернул тяжелый балдахин на кровати, спрятавшись за ним. Глядя на все это безобразие, я мысленно взвыла. «В ботинках и в мою кровать! Урою! Но зарывать буду потом!» Пришлось пустить Нику в спальню. «Чего это ты заперлась?» Я раздраженно подернула плечом. «Время нынче неспокойное, сама знаешь». Развернулась и тупо уставилась на свою кровать, задернутую балдахином. «Вот интересно, а мне сейчас куда деваться?» Стуля в нашей спальне не было. Сидеть можно было только на своей кровати, где сейчас устроился один невыносимый мерзавец. Уолтера я смогу выпустить, только когда Ника скроется хоть на минуту в ванной. Ну и куда себя деть? Я подошла к открытому окошку, делая вид, что дышу свежим воздухом. Краем глаза наблюдала за Никой, но в ванную она пока не торопилась. Скинула сумку на тумбочку, распустила длинные светлые волосы и начала раздеваться, готовясь ко сну. В этот момент я заметила, как чуть приподнялся краешек балдахина на моей кровати. Это Уолтер решил подглядеть. Вуайерист хренов. Я подскочила к кровати, загораживая собой Нику, и наугад ткнув пальцем в ткань балдахина. Судя по ощущению чего-то мягкого, я попала куда надо. Искренне надеюсь, что в глаз. «Ты уже ложишься спать?» — спросила Ника. А ты даже не спросишь, как мое самочувствие?» «Ну, раз тебя отпустили из лап лекарей, то голову ты мне откусывать пока не собираешься», — фыркнула я. «Мне сказали, что я абсолютно здорова. Правда, в изоляторе держали почти час. Бррр, жуткое место. Но сказали, что у молодых драконов случаются головные боли. Все-таки нужно принять новую ипостась», — произнесла она важно, явно пытаясь меня уколоть. Вообще-то я не планировала залезать сейчас в кровать, но от Ники резко захотелось бежать куда-то подальше. Увы, бежать пока было некуда. Разве что в самом деле потеснить спрятавшегося Уолтера. А то еще не хватало, чтобы он слушал наши с Никой перепалки. Разнесет их потом по всей академии. Знаю я его. «Я спать», — буркнула я, решив все же скрыться за балдахином. «Прямо так, в одежде?» Ника изумленно выгнула брови. «Да, прохладно что-то». Врала безбожно. В комнате вообще душновато было. Я постаралась максимально быстро задернуть за собой балдахин, чтобы у Ники не было ни малейшей возможности увидеть ноги Уолтера. Уф, вроде получилось. Только оказавшись за плотной тканью и навесив полог тишины, я вперилась ненавистным взором в Рида. Тот разлегся, заложив руки за голову и вытянув ноги так, что у меня не получалось не касаться его на узкой кровати. Зеленые глаза уставились на меня с ехидной усмешкой. «Ну что, приступим к влажным переговорам?» «Чего?» Рид тихонько рассмеялся, глядя на мое вытянувшееся лицо. «Ты так забавно злишься! Просто невозможно устоять и не подразнить тебя. Кстати, я согласен с Никой. Ну что ж ты так? Кто же в одежде спать ложится?» Театрально вздохнул он, качая головой. «Может, тебе помочь избавиться от нее?» Он потянулся ко мне рукой, но я ударила его по ладони и зашипела рассерженной гусыней. «Не смей касаться меня! «Как скажете, мисс Недотрога», — протянул Уолтер. «Вот вечно ты весь кайф обламываешь. Как долго твоя подружка будет укладываться спать? Она мне не подружка». «Да, я заметил». «Ну так как долго?» Я вздохнула, подтянув к себе колени, обхватив их руками и положив на них голову. Но как бы ни пыталась стать меньше, сжаться до крохотной точки, я все равно соприкасалась с Ридом ногами. Сейчас она переоденется, почитает книжку, сделает себе массаж лица. Это может затянуться на полчаса. Потом она отправится в ванную. У нас будет пара минут, чтобы выпихнуть тебя в коридор. Не получится. В смысле? Выпихнуть одного не получится. Я либо уйду отсюда с тобой в лабораторию, либо побегу сразу сдаваться твоему папеньке. И тогда тебе тоже некогда будет спать. Это гнусный шантаж. Разве? Я бы назвал это взаимовыгодным сотрудничеством. Я в сердцах швырнула в Риду подушку. Но он ловко поймал ее и подложил себе под голову. Спасибо. Так намного удобнее. Я только стиснула зубы в бессильной ярости. Зачем тебе вообще протоколы лечения узнавать? У тебя были на этой неделе вспышки звериной ярости? Ты выглядишь вполне обычно. Может, больше ничего и не будет? Уолтер печально покачал головой. Я всю неделю скрываю под одеждой чешую, которая периодически появляется помимо моей воли. Вспышек ярости пока не было. Но со мной явно что-то не то творится. Сегодня это особенно ощутимо стало. Вот, смотри, он задрал рукав рубашки, демонстрируя мне руку, частично покрытую темными чешуйками. Странно, протянул он, разглядывая свою кожу. Минуту назад она была вся покрыта чешуей. До того, как ты сюда забралась. Он как-то странно посмотрел на меня, и я отвела взгляд в сторону. Отчего-то чувствуя себя неловко. Оно, наверное, просто само у тебя прошло. Я ничего не делала. Ну да. Ну так что, Одри? Мы договорились? Поможешь? Я не уйду отсюда просто так. Я тяжело вздохнула, хмуро глядя на Рида. Может, я еще пожалею об этом, но... На самом деле, мне самой было интересно выведать какую-то информацию. Понять, что происходит. Может, удастся узнать, что там творится со связными в карцере. Все-таки меня это очень беспокоило. А если добыть информацию из лазарета, вообще многое станет ясно. Другое дело, что добыть ее можно разными путями. Я не собиралась подставляться и четко следовать идеальному плану Уолтера. Обойдется. У меня были свои соображения на этот счет. Но распространяться об этом я не стала. Буду действовать так, как хочу я, а не некоторые ящеры. Впрочем, оставался один нюанс. Ну и как ты нам предлагаешь добраться до лаборатории? Коридоры забиты охраной. Да не то чтобы забиты. Легкомысленно отмахнулся Уолтер. Я же сюда прокрался. Даже защитными чарами толком не прикрываясь. Стращают больше. А мы с тобой накроемся маскировочным куполом и тихонько проползем куда надо. Ты смеешься? У нас с тобой парные защитные и маскировочные куполы. Ни на одной тренировке еще не получались. Ну так у нас как раз есть время попрактиковаться. Ослепительно улыбнулся Уолтер. Сколько там у нас времени есть, пока твоя соседка в ванной не скроется? Ты вроде про полчаса говорила. Ну вот, есть время для тренировки, если ты не будешь брыкаться и противиться. То у нас все получится. Ну или... Он прикусил нижнюю губу и сделал вид, что серьезно задумался. Или мы можем провести время иначе. Но тоже продуктивно. Взгляд его при этом алчно пополз по моему телу. Я больно ткнула Риды пяткой в бок. И не мечтай, ящер недоделанный. Садись давай, будем пробовать тебя куполом накрыть.